который возила по заведению томные девицы на ужасно неправдоподобно толстых ногах. Цветков налил себе еще коньяку, а Вере и Любе замороженного шампанского. «В былые времена не пьянел, а сейчас на второй бутылке скисаю», — сказал он. «Вам налить, печенка?» «Послушайте», — в меру рассердился Евгений. «Цыть!» — верил Цветков. «Коньяк, шампанское, водку?» «Ну, коньяк», — покладисто согласился Евгений. «Молодец», — сказал Цветков. «Люблю парня за ухватку». «Сразу видно, что молодец среди овец. Вы молодец, товарищ горздрав?» Евгений Родионович уклонился от прямого ответа, произнес с достоинством: «Работаю по мере сил и способностей». Но Цветков его не слушал. Он внезапно увидел Любу и удивился. «Вы почему, гордые Любы, столь мрачны? Неужели старый грешник кофт что-либо себе позволил?» «Имейте в виду, Любовь Николаевна, полковник — страшный человек. Его любили, но он никогда. Кофт, сознайтесь, у вас железное сердце холодного соблазнителя?» Цветков ткнул окурок в пломбир и сказал Любе, наклонившись через стол: «Ноблес облиш! Не вынесло бы меня в мое нынешнее положение, увел бы я вашу сестрицу от святого старца Владимира, знаете, с каким треском. А теперь не высовывайся, положение обязывает». «Мне это неинтересно», — с ненавистью в голосе сказала Люба. «Абсолютно неинтересно». Цветков вдруг захохотал. «Ах, вот что!» — сказал он. «Понятно, вы не союзница, вы враг, но я великодушен, я щедр сердцем и добр». Его развозило все больше и больше. Кофт смотрел на своего патрона с тревогой. «Любовь Николаевна», — начал он, — «в затруднительном положении. Она мне рассказала всю историю. Ее нужно освободить от прежней работы, и она должна получить назначение в Унчанск». «Геноссе, Кофт», — сказал Цветков. «Все, что пожелает Вера Николаевна, для меня закон. Я глубоко перед ней виноват. Но Любовь Николаевна желала бы, чтобы сюда перевели некоего врача из Армянской ССР, некоего Вагаршака Саиняна. Так, Любовь Николаевна?» Люба молча кивнула. Глаза у нее были злые, и смотрела она в сторону, мимо Женьки. «Горздрав, записывайте», — велел Цветков. «Вас, Люба, к водникам?» «Но это не в моей власти», — солидно произнес Евгений. «Наши условия: вы получите депешу», — запивая коньяк шампанским, обещал Цветков, «установленную по форме. Герр профессор Кофт, вам ясно?» Кофт наклонил сияющую лысину так, что она заблистала всеми огнями люстры. «Он ничего не забывает, этот так называемый доктор наук», — сказал Цветков. «За это его и держим. Товарищ Печенкин, вы меня понимаете?» «Моя фамилия Степанов», — напомнил Евгений. «А, по-моему, Печенкин». Все это было довольно обидно, но Евгений терпел. Он умел понимать большое начальство, когда оно, так сказать, играло и находилось под градусом. Огорчался он лишь потому, что Вера Николаевна и Люба видели, как обращается с ним Цветков. Но ведь они не могут не понимать, что терпит он их за них же, и еще ради этого своего старого друга Устименко. В общем, Печенка и последующий Печенкин был не так уж оскорбительно. Хуже чувствовал себя Евгений, когда его послали за такси. «Поймайте машину». Но, с другой стороны, ведь генерал-то Константин Георгиевич, а он всего-навсего майор запаса и не профессор.